Битва была выиграна. Жестокий бой продлился до вечерних сумерек, но после моего удара, что поразил Тойотами, портал схлопнулся, а сам маг заклятий оказался тяжело ранен. Церковники тоже показали себя с лучшей стороны. В момент, когда глава клана решил плюнуть на все и подорвать себя, резко напитавшись энергией великого источника, они нанесли финальный удар. Золотые кресты, навалившиеся со всех сторон, каким-то образом искажали, уродовали течение магии вокруг себя, и попытка уйти красиво со стороны японца провалилась. Это была сложная схватка. Тойотами был хорош как маг, даже лучше виденных мной в атаке на Александровск чародеев. Но был у него и один существенный недостаток. При весьма недурственном мастерстве глава клана явно был неопытен в схватках с равными. Такое ощущение, что он всерьез не сражался ранга эдак с шестого и слабо себе представлял, что такое настоящая битва на грани между высшими магами. Честное слово, будь я на его месте, и вся эта затея с атакой архимагами мага заклятий, поддерживаемого еще и своим сборищем аналогичных чародеев, обернулась бы для подобных умников катастрофой. Хотя, я ведь ясно ощутил в рядах церковников странную ауру, явно не человеческую, которой хватило бы сил закончить бой самостоятельно. Тойотами перед ее обладателем явно не устоял бы, и что самое интересное, это явно был не маг заклятия или что-то подобное. Нет, сила этого существа была вне стандартных рамок и оценок, привычных нам, смертным. Однако от кого исходила эта сила я не знаю, да и ощутил я ее лишь под самый конец, когда десятки золотых крестов обрушились на мага заклятий. Вообще, это была не просто победа, это был чистый разгром. Тойотами и их ближайшие вассалы лишились большей половины своей верхушки в этом сражении. Потерянные два броненосца и десяток крейсеров, не говоря уж о прочих потерях нашего флота, были полностью оправданы, эскадра врага разгромлена, часть судов захвачена, океанскую флотилию японцев тоже изрядно потрепало, а гарнизон крепости вырезан или пленен. Захвачено громадное количество трофеев, а две полевые армии Микадо вместе с малыми гарнизонами в Магаданской губернии оказались меж молотом и наковальней, с одной стороны мы, с другой объединенные силы разъяренных местных, наступающих от самых окраин почти завоеванной провинции Российской империи. Завтра будет военный совет. После прошедшего боя и моего вклада в победу нам выделили особую долю в трофеях, самую крупную после доли империи и синода, а также признали меня достойным войти в число тех, кто принимает участие в обсуждении тактики и стратегии. Это меня устраивало, все же у меня было свое видение и мнение, явно отличное от того, которого придерживались вожди этого военного похода. Глядя на усеянные трупами улицы обращенного практически в руины города, я понимал, что продолжать авантюру в том же духе, как это предполагалось изначально, глупость несусветная. Помнится, я почитал себя очень слабым и неопытным тактиком и стратегом, так вот, кровь шуйских, помимо моего временного усиления, сделала еще одно доброе дело. Временно получив седьмой ранг, я сумел с толком использовать полученный контроль над силой души и наконец упорядочить свои воспоминания, вновь открывшиеся после столкновения с той треклятой башней в Каменске. И пусть они не сделали меня великим полководцем, но кое-какой опыт из прошлой жизни ко мне вернулся, как и знание о том, как творить магию души. Но то была весьма специфичная сила, и до столкновения с врагом, что будет оперировать на этом поле, я ее применять не буду. Магия, способная отменить чудо или магию богов, если использовать ее верно, она была не способна убивать тысячи врагов и крушить крепостные стены. Это было тонкое и весьма ситуационное оружие. Сила архимага еще бушевала во мне, ее оставалось на сутки полтора, не меньше. Кровь шуйских была действительно великолепным эликсиром. Создавший его алхимик семьи был настоящим гением, в сравнении с которым я ощущал себя жалким подмастерьем, не более, и потому я сейчас все еще наслаждался его эффектом. После битвы многие, очень многие хотели пообщаться со мной, но я отказался и отправился в город, где помог нашим бойцам со штурмом особо крепких узлов вражеской обороны, занялся лечением своих раненых и многими другими делами, назначив разбираться в дележке трофеев с малого. В конце концов, мой вассал теперь полноценный архимаг, причем в тонкостях подковерных интриг и разменов подкованный куда лучше меня. Тут никаких неожиданностей память не поднесла, я действительно был воякой и дуболомом, здесь все оказалось честно. Если кто-то будет гонором давить и мудями трясти, то не стесняйся слать по-грубому. Единственное, что я сказал ему, У меня еще как минимум сутки в ранге архимага. Совсем припрет, сам на дуэль никого не вызывай, ты еще жидковат для драк с боярами, пошли мне сообщение. Приду, замордую любую чересчур обнаглевшую скотину так, что мать родная перекрестится и скажет, что не знает эту тварь, а я пойду. И теперь, собственно, ходил. По-хорошему, тела следовало убрать, хотя бы своих, но усталость воинов оказалась слишком велика. Разбив лагерь за пределами взятых штурмом стен, войско расположилось на отдых, генералы оказались достаточно умны, чтобы дать уставшим воинам отдых. Пережившие кровавую баню, разминувшиеся со смертью бойцы заслужили возможность нормально поужинать и отоспаться. Островитяне тоже не лаптем щи хлебали, понимая, что пощады ждать не стоит, так что пускай сегодня нормально отдохнут. Жаль только, священники не одобряли идею походных шлюх, и потому их с войском отправилось слишком уж мало. После того, как лицом к лицу столкнешься со смертью, разминувшемуся с костлявой нужны три вещи: выпивка, секс и сон. Причем именно в таком порядке, и спать желательно не одному, а обняв и прижав к себе женское тело, чтобы поскорее позабыть весь ужас, с которым пришлось иметь дело. В общем, я выделил из корабельной казны своим бойцам достаточную премию, чтобы уж они точно сумели добыть себе женскую ласку, и теперь шатался по городу-призраку. Один наденешенник, пользуясь возможностями пораскинуть мозгами о том, кто я и что я. «Помоги», — донесся до меня слабый шепот, кинув взгляд на груду камней, что прежде была каменной оградой, отделяющей очередной аккуратный особнячок от остального города, я увидел усталое, окровавленное лицо пожилого, видавшего виды мужчины. Ученик, тяжело раненый, но тем не менее все еще ученик, что получил немало тяжких ран и явно потерял сознание во время битвы, но тем не менее протянувший и выживший до этого момента. «Надо добавлять, пожалуйста, когда о чем-то просишь», — вздохнул я, взмахом руки сметая каменные обломки и глядя на разбитое, израненное тело. «Эх, ладно, потерпи, болезный, сейчас будет очень больно». Зеленые молнии впились в бедолагу, и того выгнуло дугой. Луженая глотка исторгла вой, которому позавидовал бы и матерый волчара. Кости с мерзким хрустом вставали, как им положено, и бешеным темпом срастались. Однако ощущения при этом были отнюдь не сладкие. Несчастный лейтенант орал благим матом, упрашивая мое благородие просто бросить его подыхать как есть, нежели так мучить. Однако я, естественно, его не послушал. Ну нет, подлец, раз уж открыл пасть и привлек мое внимание, то теперь мучайся в потоке моего милосердия. Тем более, что после моего воздействия у засранца организм стал сильнее и чище, нежели до того, я исцелил даже парочку застарелых ран в ауре, пользуясь тем, что нынче я пиковый архимаг. «Да не ори ты, падаль беловежская», — поморщился я. «Лучше б спасибо сказал, теперь у тебя снова появится шанс достичь ранга адепта». «Спасибо, ваша светлость», — совершенно неискренне выдавил явно не поверивший мне чародей. «Что с тебя взять, морда рязанская?» — вздохнул я. «Спи давай, скотина неблагодарная». Так мы и продолжили путь. Задумчивый архимаг и левитирующее бессознательное тело. А задумчив я был совершенно не зря, обдумывая все произошедшее и прикидывая варианты того, как могут пойти дела в дальнейшем, я приходил к однозначному, но весьма мерзкому выводу. Выводу, что велел поступить мне совершенно бесчеловечно, перешагнув через мораль и гордость. Однако есть такое паскудное, мерзкое порой слово «надо». Необходимость, диктуемая войной, которой наплевать на твой моральный кодекс и внутренние желания, на представление о том, что верно, что нет. И шагая по руинам города, впитывая боль, страх и разрушение, я все же решил, не до гордыни сейчас, не до чести моей, не до того, чтобы воротить нос, надо пить из всех стаканов, готовиться в полную мощь. Ибо даже здесь, в Магадане, где был всего один великий клан и маг заклятий, мы едва не споткнулись, так что же будет в тот момент, когда мы прибудем туда, где сейчас основной театр военных действий против японцев. Шаг за шагом я прошел городские руины, миновав суетящиеся команды медиков и солдат, достающих раненых. Периодически я бросал заклятия исцеления, если ощущал, что врачу раны очередного бедолаги не исцелить. Зеленые змейки молнии разлетались в стороны, безошибочно находя раненые, истекающие праны тела и напитывая их моей силой, не исцеляя полностью, но давая надежду на то, чтобы дождаться полноценной помощи от снующих всюду медиков. Младшие целители, в основном вторых рангов, набивали себе руку вот на таких вот, мало кому нужных рядовых солдатах, тогда как адепты занимались ранеными офицерами-магами. Мастера же и выше находились в спешно разбитом под рухнувшими городскими стенами лагере. К ним попадали лишь те, кто мог себе позволить хорошего целителя, а значит и обладал слугами, что доставит своих господ куда надо. Напыщенные, самодовольные куски дерьма, ценящие желтый металл выше жизни тех, кто сражается за них. А ведь самый завалящий мастер мог бы спасти в одиночку десятки жизней, не говоря уж о младших да старших магистрах. Что ж, по крайней мере монахи оказались сердобольнее аристократов. Вон, вдалеке периодически вспыхивает чистый белый свет, озаряя окрестности и лица усталых людей. Брат Велизарий, один из сильнейших синодиков, что были в нашем войске, засучив рукава, самолично занимался ранеными. Не остался с гордыми архимагами делить добычу, взятую мечом, предпочел спасти лишние несколько десятков жизней, а не потакать своей алчности. И бугаи-чернорисцы, их своеобразная гвардия, растаскивала завалы наравне с простыми солдатами, впрягались в носилки и вообще вносили посильную лепту в общее дело. Что ж, это даже хорошо, что Велизарий здесь, меньше возможных помех к исполнению моего замысла, мерзкого и скверного, стоит признать. Японцы вкинули свои же. Маг заклятий Тойотами до конца держал портал, очевидно надеясь на помощь с той стороны. Но она не пришла. И единственное, что мне приходило в голову, мне, ветерану более чем десятка войн и сотен сражений, это не просто так. Это не банальное предательство и устранение врага чужими руками, не просчет командования врага. Скорее это походит на гамбит. И пока мы видим лишь его первую часть, мы с удовольствием сожрали фигуру врага. Но вот чем это обернется, пока было не ясно. У Ярославы осталась еще одна кровь шуйских. Вот только, к сожалению, в ближайшие недели и месяцы я ее использовать не смогу. Все же при всех своих плюсах, у этого средства были и свои ограничения. Главным из которых было не использовать чаще двух, максимум трех раз в год и делать значительные интервалы между приемами. Пока во мне еще кипят силы седьмого ранга, нужно подготовиться. Нужен козырь на следующую схватку, туз в рукаве, которым можно будет, если не перевернуть ход событий, то как минимум выправить возможный кризис. И я знал, как это сделать, но за этот метод мне грозит немало неприятностей. И это еще мягко сказано. Скинув раненого одной из бригад медиков, я взмыл в воздух. Огромный загон, огражденный наспех наколдованной каменной стеной, вот где находились те, кто мне нужен. Десятки тысяч пленных японских солдат и свыше тысячи магов-офицеров, напоенных зельями антимаги. По-хорошему следовало бы поговорить с дядей, но я знал, если я озвучу ему свои замыслы, он откажет. Не принято подобным образом поступать с пленными, и я в целом согласен с этой позицией. Сдавшийся враг, не способный дать отпор, законы чести и так далее, спору нет, очень важные вещи, но даже рули нам, когда против нас почти весь мир, а мы одной флотилии намерены воевать против всей мощи государства, подобравшейся к нижней планке вхождения в число сверхдержав. Ответ однозначный, но только для «нет» недостаточно. И потому, отбросив сомнения, я начал творить заклинание. Тонкие, едва ощутимые токи магических энергий закручивались в спирали силы, в затянутых мглою небесах одна за другой вспыхивали руны нечеловеческого алфавита, ведомого в этом мире лишь мне одному. Волжба, что я творил сейчас, смело могла бы значиться как заклятие мага восьмого ранга. Не по чистой силе и уж тем паче не по разрушительной мощи, нет, тут скорее было дело в сложности. Это ведь правда то, о чем я думаю, раздался алчный, предвкушающий голос в моих ушах. Неужто старина Пепел решил вспомнить, что магия крови годится не только на балаганные фокусы? Я не ответил голосу, продолжая творить начатое. Необходимо было спешить. В небо уже взлетело несколько мастеров и один младший магистр, приблизившись ко мне с вопросами, но я их игнорировал. Они же, примерно понимая, кто перед ними и ощущая мою силу, настаивать не решались. Однако следовало поспешить. Долго это не продлится. Я отстранился, читая строки давно забытых мною заклятий, из тех лет, когда я оказывался на самой грани и вынужден был отбросить мораль ради победы и выживания. Один за другим в этой реальности проступали многочисленные духи, от слабеньких, примерно равных подмастерью, до вполне себе магистров, иногда даже старших. И это был еще далеко не конец. В разных точках лагеря с засуетившимися военнопленными они занимали свои позиции, образуя узлы и центры сил, беря на себя высчитывание необходимого положения звезд и потоков мировой маны, помогая мне в формировании этих чар, я творил великий ритуал наспех, на коленке, без тщательной подготовки, и один бы ни почем не справился. Но пришельцы с иного плана бытия с радостью брали на себя нудную и скучную работу, что отняла бы у меня дни, а возможно и недели вычислений, построения и правильного вычерчивания необходимых элементов. Огромная звезда, с десятками лучей, исписанная различными символами и балансируемая уже не десятками, более чем тремя сотнями различных духов, от равных подмастерью до тех, кто в могуществе своем и с архимагами мог бы поспорить, заняли свои места. В иных обстоятельствах мне было бы не расплатиться с ними за помощь, в кредит подобные существа не работают. Однако здесь и сейчас они трудились на совесть, лучше любого смертного чародея, ибо были заинтересованы в происходящем даже больше, чем я. Я сумел управиться в рекордные сроки. 10 минут, всего-то 10 жалких отрезков по 6 десятков секунд, и сложнейшие чары, задействовавшие энергетику двух миров и сочетающие в себе несколько школ магии, были готовы. И одновременно с этим кое-кто из начальства наконец сообразил, куда клонится дело. «Прекрати!» – загремел голос Сергея Белозерского, заставляя содрогаться толпящихся за пределами звезды чародеев, что не могли вмешаться в ритуал. «Рунный витер Суриной, Марготон!» – вскинул я руку, игнорируя взвывшие чувства опасности. Молнии всех оттенков красного, сколько их ни есть в мироздании, обрушились настоящим дождем. Ни десятки, ни сотни, тысячи и десятки тысяч разом, в едином порыве, приводя в действие великую магию. И в диких, раскалывающих сами небеса раскатах грома прогрохотало лишь одно слово. Слово, которое услышали и разобрали все на сотни километров вокруг. Орде. Принятие сделки. Печать на незримом договоре. Печать, что связала меня и ее владельца незримыми узами законов магии, перед которыми равен и студент-первогодка самого задрипанного магического училища, и главы пантеонов богов и князья демонов, ангелы и элементали, духи и темные божества, все равны в глазах этих законов. Ты опоздал, дядя. Глава 20. Кандалы громко звякнули при очередном движении, нестерпимо захотелось почесать кончик носа. Я досадливо поморщился, глядя на эти проклятые железяки. Хотя нет, скорее как раз наоборот, особым образом освященные, изготовленные артефактором-архимагом из числа монахов Русской Православной Церкви, с нанесенными на них строками из Святого Писания. Они блокировали ток маны в теле одаренного, которому не повезло бы оказаться в застенках Священного Синода Российской Империи. Вроде меня в данный момент, да. Вздохнув, я еще раз оглядел место, в котором собирались устроить показательное судилище над одним чересчур самоуверенным чародеем, приступившим законы божеские и, что более важно, имперские, над вашим покорным слугой, Аристархом Николаевым Шуйским. Чистое, ровное как стол поле, десяток высоких, смахивающих на троны кресел, где заседала комиссия аристократов, и в центре главное, 11-е место, то, на котором сидел мой дядя, председатель сегодняшнего судилища собственной персоной. Дядя был хмур, бледен и явно изрядно зол, настолько, что даже сидящие рядом бояре и несколько монахов вроде Велизария, большие шишки синода из числа тех, кто отправился в этот поход. Всем этим людям предстоит принять сегодня непростое решение, что делать со мной после того, что я устроил. И по древним традициям, во время военного похода совершившего серьезное преступление чародея должны были судить прилюдно. А потому вокруг собралось громадное количество аристократов, главы и старейшины магаданских родов и та знать, что входило в состав отправленного на Дальний Восток флота. Я вздохнул и почесал левую бровь. Не то, чтобы я нервничал, совсем нет, скорее меня раздражал тот факт, что из происходящего было решено устроить едва ли не цирковое представление. К чему вся эта орава народа, дядя, если решение фактически принимать тебе, как и нести за него ответственность? Хотя что это я, скорее всего, в том и дело, что он хочет снять ее части и распределить по окружающим. Простят ли меня, накажут ли, но потом, в походе, каждому, кто попробует поднимать эту тему, он сможет тыкнуть в носом факт этого судилища. У всех была возможность услышать, за что и почему меня судили, и если смолчавший здесь попробует возникать позже, ему резонно ответит, а чего ж ты тогда, когда у тебя была такая возможность, промолчал, друг дорогой. Дурость, как по мне. Армия – это армия, Без принципа железной руки и твердого единоначалия даже лучшее войско постепенно превращается в стадо баранов, у каждого из которых в самый неподходящий момент может оказаться свое мнение и видение того, какие приказы выполнять, а какие не стоит. Как говорил кто-то из живших до меня, я предпочту быть в войске баранов, возглавляемых львом, чем в войске львов во главе с бараном. Так вот, я с этими вариантами не согласен. Пусть уж и во главе, и в составе войск будут львы, иначе это не война, а дебилизм клинический. Ты в любой момент можешь сломать оковы и оказаться свободным, мой друг, раздался в моих ушах тихий шепот. Одно твое слово, и я, дядя и старшие по рангу из присутствующих монахов и чародеев как по команде нахмурились и с подозрением уставились на меня. Не увидеть, не услышать моего собеседника они, по идее, не могли, но вот смутно ощутить присутствие незваного гостя, вполне. Я негромко, так, чтобы слышали лишь они, ответил ему: «Заткнись, Марготон, и проваливай. Как скажешь, дорогой друг, как скажешь», хихикнул довольный владыка крови, витающий вокруг меня незримой и неощутимой дымкой. «Но если что, ты только свистни, и я тут на все деньги погром устрою. За тебя, дружище, я им тут всем головы поотрываю». Я лишь хмыкнул на это самоуверенное заявление. «Поотрывает, скажешь тоже». Тут собралась такая толпа старших чародеев, что они даже не самого слабого башка толпой запинают. «Да заявись сюда прямо сейчас хоть младший бог в полной своей силе, бедолагу на алхимические ингредиенты разберут быстрее, чем тот маму позвать успеет. На пару сотен метров вокруг нет, за редким исключением, почти никого ниже мастера рангом, ожидается суд над нечестивым чернокнижником, как успели раструбить некоторые из особо возмущенных святош, и слабаков на такое мероприятие не пустили. В конце концов, присутствие зрителей здесь нужно еще и на случай, если я рискну бросить мощь, заработанную чудовищной гекатомбой, одной из крупнейших в истории страны, на попытку бегства. Ну, так полагает большинство. Дяде я сразу сказал, что подобного делать не собираюсь, и, что более важно, слово дал, что приму любое наказание. Нет, естественно, если приговорят к смерти, я попытаюсь сбежать, не самоубийца же, но подобное крайне маловероятно. Нужно быть законченным дегенератом, чтобы убивать одну из самых эффективных боевых единиц перед большим наступлением, в котором каждый чародей моего калибра будет на вес золота, камчатская компания, к сожалению, не будет решаться одним генеральным сражением. Высадиться, закрепиться, начать наступление и открыть несколько дополнительных участков фронта, на которые японцы и их союзники перекинут большую часть сил, что сейчас осаждают Петропавловск-Камчатский. «Казните меня», и Смолов тут же заберет все три наши судна и полетит назад, более долгим, но значительно более безопасным маршрутом, чем прибыли. А это еще и минус архимаг, старшие магистры и несколько младших магистров, не говоря уж о прочих. Количественно, немного, но это элитные силы, из числа тех, кто зачастую решают исход сражений. Есть, конечно, в нашем флоте и бойцы почище моих, одни боярские дружины чего стоят, но даже так это будет ощутимой потерей, так что голову мне не оторвут. Но вот то, что наказать могут весьма сурово, не сомневаюсь. Скажу больше, дядя обязан это сделать. Нельзя допускать, чтобы устроенное сошло мне с рук. Это подорвет дисциплину в войсках и его личный авторитет. Если можно Николаеву Шуйскому, то почему нельзя нам? Бояре и представители великих родов дворян точно придут к такому мнению. В общем, я подложил родичу немалую свинью, и наказать меня надо показательно, и слишком усердствовать нельзя. Не будь мы родичами, он бы, возможно, даже плюнул на потерю моих бойцов и просто лично оторвал бы мне голову, но мы родичи, и потому придется Сергею Белозерскому заниматься тем, от чего он бежал, уходя из рода Шуйских, политикой, той самой грязью, где сидеть на двух стульях, это минимальный допустимый порог, а в идеале твой зад должен подгребать под себя как можно больше разных табуреток. Почтенной публики уже почти и не прибывало, все, кто хотел, уже прибыли, а чем-то тихо посовещавшись, заняли свои места и мои будущие судьи, Велизарий с еще парой монахов, Морозов, Минин, Черторышские и Шереметьевы от бояр, Берестов и Ожерельева, от двух соответствующих дворянских родов. Вот и состав моего суда. По идее, первыми по рождению и праву должны идти Шуйские, но так как мое происхождение секретом ни для кого не являлось, Ярославе места среди высоких кресел не досталось, но она пришла, вон, стоит с горсткой наших родичей, отдельно ото всех, и сверкает глазами на председателя данного мероприятия. С огнем в крови женщина, что тут скажешь, и плевать ей, что я там совершил, все равно явно готова горой за меня стоять. С ней почти сотня бояр нашей фамилии, оба моих Петя и все мастера и младшие магистры моих кораблей. Мощный блок поддержки, ничего не скажешь. Думаю, можно уже и начинать, заговорил, наконец, Сергий. Причина сегодняшнего, надо сказать, весьма неприятного, собрание известно, думаю, всем, однако я все же напомню, глава рода Николаевых Шуйских презрел все обычаи предков и мои приказы и устроил массовое жертвоприношение военнопленных. Гекатомба и магия крови в худших, темнейших ее проявлениях. 39 тысяч рядовых воинов, 2500 младших чародеев и почти сотня чародеев четвертого и выше рангов, сложивших оружие, были подло убиты этим человеком, и сегодня нам надлежит решить, каково будет его наказание. 2748 магов до третьего ранга включительно и 140 мастеров и младших магистров. Раздался в моем разуме наигранно возмущенный голос Маргатона. Да и пехотинцев было 44 802, а не 39 тысяч. И это называется правосудием. Восклицательные и вопросительные знаки. Святоша тебе подыгрывает. Измельчали слуги небес. Ох и измельчали. Ой, дошел бы ты взад, подумал я в ответ. Тем временем среди собравшихся пошли шепотки, очевидно, точного количества никто не знал, и услышанная цифра их весьма впечатлила, причем явно не в лучшем смысле. Для начала, прежде чем определять наказание Аристарху Николаевичу, я хотел бы поинтересоваться, что это были за чары, что за духов он призвал, для чего использовал такую громадную жертву и каковы возможные последствия его связи с теми, кому ушла эта энергия. Поднялся, наконец, первый из судящих меня аристократов, Сергей Морозов, архимаг и старейшина этого рода. Такие чудовищные жертвы должны были высвободить невообразимый объем энергии, который, при всем моем уважении, Аристарху Николаевичу самостоятельно никак не обработать. Ну, я бы не был так уверен насчет последнего, хмыкнул Велизарий. Судя по тому, как он дрался с магом заклятий, еще как мог бы, и вполне возможно уже пустил в ход. Но пока не спешит делиться с нами результатами сего деяния. Этим вопросом вы лишь расписываетесь в своем невежестве, уважаемый, с легкой насмешкой ответил монаху-чародей. Я понимаю, вы раб Божий и силу для деяний своих черпаете в его кладовых, и ваш истинный господин вас ценит достаточно, чтобы это не имело для вас никаких печальных последствий. Но нам, простым смертным, подобная роскошь недоступна. Если бы господин Николаев Шуйский попробовал самостоятельно пустить в ход полученную силу, он бы лопнул, как мыльный пузырь, что уничтожил бы почти все живое в радиусе десятка километров, счел важным дополнить Берестов, также являющийся архимагом. Даже маг заклятия одним махом такую силу не высвободит. Будь иначе, чернокнижники давно правили бы миром, а в армиях как таковых не было бы никакой нужды. Что ж, тогда действительно возникают вопросы. Аристарх Николаевич не обратил внимания на тон своих собеседников синодик. И думаю, будет справедливым узнать на них ответы, прежде чем принимать решение. Итак, я задумчиво поглядел на небо, не спеша отвечать замершей в ожидании публике. Вот как им все объяснить, если я сам в своих рассуждениях наполовину полагался на свое чутье, его, к сожалению, в разряд прямой и понятной логики не пропихнешь. Ну да ладно, что-то молчание затягивается. Вон как дядя зло зыркает, мол, начинай уже говорить, стервец. Ритуал, как вы правильно обратили внимание, не был призван напрямую увеличить мою личную магическую мощь, начал я, да и неведом мне способом подобными вещами подстегивать свое развитие. Цель сей гекатомбы была в ином. Я заключил магический контракт с одной весьма могущественной сущностью из иных планов бытия. Жертвы, что я принес посредством своего ритуала, это предоплата, цена за то, чтобы в час нужды эта сущность пришла к нам на помощь. А после увиденного у меня не осталось сомнений, нам эта помощь понадобится там, на Камчатке. Ибо сил нашего флота явно совершенно недостаточно для того, чтобы переломить ход событий на данном театре военных действий. Странно слышать подобное после того, как мы, при вашем, замечу, непосредственном участии, фактически уничтожили верхушку великого клана Тойотами, их магам заклятия и немалой армии Микадо, приданной к ним в усиление, прокомментировал мои слова синодик. Нам потребовался один бой, чтобы взять Магадан, и это даже без участия непосредственно в битве нашего командующего. Это был гамбит, возразил я. Теперь нам придется либо остаться здесь, зачистив область от врага и окопавшись в обороне, либо оставить для этих целей значительные силы и лететь в неизвестность, туда, где основные силы врага, где минимум пятеро магов заклятий, кратно превосходящий нас численностью враг. Надежды одним внезапным ударом очистить Камчатку нет, в этом я теперь уверен. А еще и Цинь начнет наступление на Магаданскую губернию, теперь, когда их союзники облажались, у них развязаны руки. Мы либо завязнем, либо продолжим поход, значительно сократив экспедиционный флот, либо последуем первоначальному плану и бросим местных один на один уже с китайцами. И какой бы вариант мы ни выбрали, какие бы козырные карты вы ни прятали в рукавах, уверен, что способность пусть и разово, но призвать силы, способные потягаться с одним-двумя магами заклятий на поле боя, закрыв эту брешь в наших силах, будут не лишними. Планы на дальнейшую военную кампанию обсуждать будут люди, более компетентные в этом вопросе. У нас же здесь другая цель, заговорил боярин Минин. Опустим момент с тем, что, по вашим словам, ваши действия пойдут на пользу общему делу. Вопрос в другом: вы убили десятки тысяч человек, сдавшихся нам в плен, уповавших на милость победителей. Ну, значит, зря уповали, раздраженно перебил его я. Магадан до их прихода был городом-миллионником. 4,5 миллиона мирных жителей, верно, а сколько выжило к этому моменту? Миллион? Половина? Какая в жопу милость победителя? Господа, я победитель, и я им в этой милости отказал. Стоило предвидеть, что после их зверств в городе и губернии милости не будет. Они сдавались не вам, не вам было и решать их судьбу. Сверкнул глазами боярин. Кем вы себя возомнили, чтобы принимать подобные решения по своей прихоти? Боярина едва ли так уж сильно волновала моральная сторона вопроса. Уверен, ограничься я истреблением лишь рядового пушечного мяса, он бы и слова не сказал. Но вот тысячи погибших офицеров, это сотни миллионов золотых выкупа, упущенных из-за моих действий. И не только. Я с удивлением вдруг понял, что они, знатные аристократы, могучие архимаги и старейшины великих родов, опасаются меня. Опасаются, потому что я вдруг оказался слишком силен, потому что показал способности, которые ставят меня в один ряд с ними, с теми, кто реально относился к категории власть придержащих. Они опасались наглого неуправляемого выскочки, который, совершенно неожиданно для них, оказался способен откалывать такие номера, что они зеленели от зависти. Вот уж чему не устаю поражаться, так это людской завистливости, алчности и склочности. Они ведь прекрасно понимают, что я получил в свои руки силу, способную стереть любого из них в порошок, и своими словами о том, что призыв Маргатона сравним с парой магов заклятий разом превращает меня в потенциальную угрозу для них. Война рано или поздно закончится, наступит мир, и человек вроде меня, обладающий знаниями и умениями подобного уровня, это гарантированно будущая головная боль для них. Ведь я уже гарантированно выведу свой род в число великих, причем в ближайшем будущем. А занимающие место на вершине аристократического мира семьи давно поделили меж собой сферы влияния. И новый, да еще и такой строптивый, член этого закрытого клуба, будущий конкурент каждому из них. Догадался-таки, пепел, хохотнул Маргатон. Знаешь, твоя прямолинейная натура меня всегда умиляла. Дай угадаю, ты только сейчас осознаешь, что тебя с твоей логикой прущего напрямую к намеченной цели вояки намерены поймать и заставить прогнуться под себя. Мой дорогой пепел, ты мне, конечно, не поверишь, но я помню, сколько мы прошли вместе, и потому дам тебе совет. Напряги мозги, вариант, как выйти из ситуации победителем, лежит на поверхности. Простая логика мне подсказывает, что если бы в рядах твоих судей все были настроены единодушно, то массового собрания в виде толпы, окружающей тебя сейчас, и близко не было бы. Кто-то захотел дать тебе выход из ситуации, так воспользуйся им, старый друг. Не сиди в обороне, не позволяй им вести ход беседы и задавать тон происходящему. Ты никогда не умел играть от обороны, пепел. Так нападай же, бей первым, до того, как с тебя потребовали клятвы о том, полученная тобой сила будет пущена в ход лишь по их слову. В слова о дружбе я не поверил, само собой. Но что отличало Маргатона в выгодную сторону от подавляющего большинства известных мне сущностей подобного калибра, так это тот фактор, что он дорожил своими, назовем это так, партнерами, а я был для него сейчас, пожалуй, самым важным партнером среди всех за тысячи лет его жизни. Через меня он постепенно распространял свое влияние на новый для себя мир, что значительно увеличивало его могущество. И я понял, о чем он. Спасибо, потусторонняя кровожадная тварь, я воспользуюсь твоим советом. Думаю, если бы не светящийся мягким белым светом вокруг меня круг, символизирующий церковную магию, мне бы что-то подсказал Исмолов. Но получивший возможность общаться со мной на постоянной основе благодаря созданному мной каналу связи контракта владыка крови тоже неплохо справился с ролью советчика. Мне никто не давал этого права. Медленно, неспешно выпрямился я, гордо вскидывая голову и глядя прямо в глаза Минину. Я принял решение, и я его воплотил в жизнь. Эти твари истребили множество наших людей, они принесли море крови и боли в эти края. И ваши надежды нажиться на перепродаже пленников японцам мне абсолютно не интересны. Да как ты, закрой пасть, взревел я в ярости, заставив пожилого чародея в изумлении вытаращиться. Народ потрясенно притих, и я продолжил. Мы проигрываем войну, и я добавил на нашу чашу весов ощутимую гирю, что вполне возможно очень скоро спасет сотни тысяч жизней, в том числе и ваши. Жители Магаданской губернии, все те, кто потерял друзей, родню, знакомых, все, чьи дома сгорели и были разграблены, вы все, на чьи плечи упал молот геноцида со стороны этих тварей, прибывших из-за моря, скажите мне, вам жаль тех, кого я пустил под нож, это, но заговоривший был ожерельевой никто не дал закончить, я, милостивые государи, может и не из великого рода, выступил вперед младший магистр с луком за спиной, явный метис, в чьих жилах причудливо смешивались кровь русских поселенцев и коренных народов, выглядел весьма колоритно. Мои предки не заседают ни в Боярской думе, ни в Малом императорском совете. Но скажу так, мой отец был взят в плен в этом городе. Раненый, не способный сражаться. Большая часть имущества рода были в Магадане, и выкупить единственного старшего магистра нам денег не хватило. После чего эти твари просто прирезали его на одном из алтарей своих мерзких башков. Чародей сжал до хруста крепкие ладони, привыкшие натягивать тугую тетиву зачарованного лука, вырезанного из рогов могучего чудовища разлома. На несколько секунд он прервался, но сделав глубокий вдох и взяв эмоции в узду продолжил, хриплым, злым голосом, в котором плескалась тщательно сдерживаемая ярость. «Плевать мне, зачем и почему Аристарх Николаевич сделал то, что сделал, для личного усиления, ради будущих сражений с японцами». Да хоть бы и просто забавы ради, я искренне рад, что ни одна из этих тварей больше не сумеет ступать по земле. Вы можете сказать, они делали это, подчиняясь приказам, но это не вернет к жизни моего сына и дочь, не воскресит отца, дядь, братьев с сестрами. Я своими руками каждую из этих тварей удавить готов был. Аристарх Николаевич, поглядел он прямо мне в глаза, даже если вы пустите под нож их города с женщинами, детьми и стариками, я вам только спасибо скажу, а если вы, ваше высокоблагородие, ставите свой кошелек и свои предрассудки с неясными мне традициями выше того факта, что эти твари резали нас как скот на бойне, если вы теперь решили казнить или сослать этого человека, то я уж не знаю, кто мы и все, погибшие в этой губернии, в ваших глазах, это военное преступление, наказание за которое он просто обязан понести. Недовольно, но значительно тише ответил на это Минин. Я понимаю ваши чувства, господа, но, довольно, прервал дискуссию Сергий. Аристарх, дай клятвы, что ты не солгал о результатах ритуала и что пустишь в ход эту силу лишь по приказу, и никак иначе. Если согласен, то предлагаю покончить с этим делом. Клянусь, что не солгал о целях и эффекте устроенного мной ритуала, согласно кивнул я, но вот лишь по вашему приказу. А если ситуация повернется таким образом, что отдать приказ у вас возможности не будет, если возникнут какие-то обстоятельства, что, это не предложение и торги, оборвал меня он, ты слишком много себе позволяешь для того, кто стоит пред нами в цепях, и уж совсем непозволительно много для чудовища, отправившего, звонко, весело звякнули звенья лопнувших цепей, а следом за ними бессильным, невесомым прахом осыпались и сами кандалы, мне хватило лишь одной мысли, одного четко оформленного желания, чтобы Марготон все сделал. А затем я шагнул вперед и не останавливаясь пересек очерченную белым светом границу, просто продавил ее голой силой, тем самым демонстрируя, что договариваться все же придется, «Господа», — невозмутимо бросил я изумленным магам, — «я говорил, что дисциплины ради готов принять приговор. Окончательно поняв, куда идет дело, я передумал». Глава 21. И договариваться им все же пришлось. По извечной своей манере я опять настроил против себя немало народу, в основном высокую знать, конечно, а не рядовых аристократов, истерзанные вторжением Японии Магаданской губернии. Эти, наоборот, оказались настроены ко мне более чем радушно. И явным свидетельством этому был тот факт, что я сейчас сидел на месте почетного гостя на пиру некоронованных владык этого края, рода Ясаковых, который, несмотря на все потери в этой войне, все еще оставался весьма уважаем. Количество клинков и боевых магов точно я не назову, но тот факт, что даже сейчас здесь сидело двое архимагов в их цветах и пятеро старших магистров, говорил очень о многом. А до войны они, наверное, и вовсе по могуществу начинали подбираться к нижней планке великих родов. Вокруг сидели сотни гостей из различных местных и прибывших с флотом родов. Пир было решено устроить под открытым небом, и даже ледяная погода ранней весны не остановила отмечающих радость победы магаданцев. Маги-погодники совместными усилиями установили своеобразный магический купол, дарующий летнее тепло на несколько километров вокруг. Хозяева, подсушив окружающую землю и даже прорастив наскоро зеленую траву и цветы, что увянут уже через день-два, поставили длинные столы, уставленные различной снедью и напитками. Сотни симпатичных молодок разносили пищу и меняли, в случае нужды, посуду. В открытом поле стояли многочисленные котлы, где готовилась с виду простая, но вкусная пища, в основном мясо да рыба, очень много рыбы и мяса. Еще дальше стояли многочисленные зачарованные шатры, в которых располагались все удобства, ночевать предполагалось здесь же, и расширенные магией переносные жилища были как нельзя кстати. Я, конечно, мог бы отправиться после пира на своего змея, но зачем обижать гостеприимных хозяев? За нашего почетного гостя, за Аристарха Николаева Шуйского, поднялся главный старейшина Ясаковых, вскидывая немалый кубок. «Аристарх Николаевич, окажите честь, примите скромный дар рода Ясаковых». Две молодые девушки в традиционных одеждах поднесли мне длинный, запечатанный витой рог. Обе девушки были учениками, и даже при этом я видел невооруженным взглядом, что нести рог им весьма нелегко, а ведь маги куда сильнее людей даже физически. К тому же от разлитого там напитка так очевидно разило магией, что даже я понимал, там что-то дорогое. Впрочем, разве иначе стали бы его нести мне лично дворянские дочери? Приняв из их рук сосуд, я с удивлением ощутил, как дрогнула под неожиданной тяжестью рука. Что бы там ни было, весило оно даже больше, чем мне показалось изначально. Заглянув вглубь рога своим восприятием, я ощутил густую, подобно ртути, жидкость. От напитка так и веяло древностью и силой, и пусть я не знал, что именно это была за алхимия, сомневаться в том, что это не яд, не приходилось. Не рискнули бы меня травить при всем честном народе, а любой магический яд, что не убивает быстро, я бы без труда вывел и обезвредил фиолетовыми молниями и потом бы просто вывел из организма. «Это Бертахар», — пояснил в ответ на мой удивленный взгляд пожилой чародей, «самый древний из тех, что есть в запасах моего рода, 300-летней выдержки. Еще год-два и он превратится в страшнейший яд. Но сейчас это воистину чудодейственный эликсир. Это зелье укрепляет магический дар и здоровье того, кто принял его, помогает залечить застарелые травмы и увеличивает жизненную силу. Его принимают лишь наследники и главы нашего рода и те из старейшин, чей талант позволяет надеяться на взятие 7-го ранга. Помимо нас этот напиток пьют лишь Романовы, которым мы раз в 10 лет отправляем в качестве дани 15-литровый бочонок. Это был весьма ценный дар, настолько, что я даже задался вопросом, а в честь чего такая неслыханная щедрость? Рог, что протянули мне, был объемом 2,5 литра, а весом, так и вовсе под 16 кг. Много, очень много. Покосившись на сидящую рядом Ярославу Шуйскую и Петра Смолова, я с благодарностью кивнул старейшине, и тот продолжил. За Николаева Шуйского. Третья девица поднесла кубок с напитком, и я выпил со всеми. Лица некоторых бояр и дворян из великих родов яснее любых слов говорили мне о том, что все происходящее им было поперек горла, особенно эта чехарда с благодарственными дарами, которые тащили лишь сидящему во главе нашего стола отцу Сергию Белозерскому, сиречь моему дяде. А вот их, таких красивых, подобным вниманием не баловали. Но надо признать, за главным столом их представители сидели, причем не по одному человеку от рода. Собственно, главный стол представлял из себя то еще зрелище, конструкция тянулась почти на сотню метров. И все же зря ты, княжич, так открыто показал зубы на суде, вздохнула сидящая рядом Ярослава. Ну кто так, при всем честном народе, ставит вышестоящих в неловкое положение? Припомнит ведь, как пить дать припомнит. А ты бы сама стала ухищряться на моем месте? Поднял я бровь, вгрызаясь в ножку какой-то неведомой мне, но весьма вкусной твари, при жизни явно дотягивавшей ранга до третьего, а то и четвертого. Коль они решили устроить мне не только публичную порку, но еще и чуть ли не в положении раба поставить, то пусть не жалуются, что я с ними вежлив не был. Дешево отделались. Подледок, условия они мне диктовать засобирались. Говорил я не слишком уж тихо и даже не пытаясь, как многие из переговаривающихся между собой аристократов, поддержать приватность беседы чарами. Пусть слушают и мотают на ус. Собой вертеть я этим наглым мордом из европейской части страны позволять не собираюсь и близко. И судя по нескольким недовольным взглядам, которые я поймал, и нескольким десяткам полыхнувших разной яркости и силы недовольством, они меня слушали. Прежде, чем ответь, Ярослава легким, непринужденным усилием создала вокруг меня и Петра купол, защищавший от любопытных ушей, незримый и почти неощутимый, и обладавший еще одним важным мне, а именно, мощью и статичностью, которая внушала уважение даже мне. Да уж умеет моя синеглазая родственница в магию, ничего не попишешь. Я, скажу честно, княжич умом отродясь не блистала, продолжила прервавшуюся всего на миг беседу женщина. Хитрые планы и коварные замыслы, интриги и грызня за власть, положение и статус, это меня всегда тяготило. Выдали б замуж да и дело с концом, как частенько поступают с боярскими дочерями, да вон, уродилась пусть не шибко умной, зато сильной, вот и оставили. Хотя даже старейшиной сделали со скрипом. В общем, не обо мне речь, да. Так вот, княжич, я кое-что на свете пожила и повидала, а потому знаю, как относится к таким, как ты. Каким таким? Прищурился я, игнорируя насмешливый взгляд Смолова. Выскочком, припечатала она, не серчай, но в глазах прочих ты, выскочка, из тех, кто умудряется из ничего построить великий род в течение одного поколения, вынуждая толстозадых глав первой тридцатки родов империи подвинуть гузно за большим столом сильных мира сего. У этого процесса есть свои правила, есть свои нюансы, и главный из них, обычно подобное занимает десятилетия. Однако ты за 3 года из презираемого всеми мальчишки, которого от верных твоему отцу людей огораживал Леонид да его московская свора подпевал вроде этой уродливой Каргиани, вырос в старшего магистра, у которого на службе свой архимаг, 5-7 младших магистров и ученик, что будучи младше 20 стал чародеем 6-го ранга. Ты растешь, как этот, как его, трава такая полевая. Райграс полевой, помог ей тонко улыбающийся Петр. Этой травой вскармливают скот на полях. Обыкновенная полевая трава, короче говоря. Вы на что-то конкретное намекаете подобными сравнениями, госпожа Ярослава? Ни на что я не намекаю, сурово глянула на него чародейка. Помолчал бы уж, умник. Вроде не один десяток лет разменял, жизнью побит, аки старый волкодав, а сам своему господину подобных вещей не объяснил. А туда же, сидит умничает. Госпожа Ярослава, вы просто плохо знаете Аристарха Николаевича. Заплясали в глазах мага смешинки. А ты, смотрю, за год как облупленного его изучил. О, вы даже не представляете, насколько тесны и глубоки наши с ним связи, многозначительно ухмыльнулся мой верный вассал, глядя, как на миг изумленно и слегка подозрительно вытянулось лицо моей родственницы. Мы, не удержавшись, захохотали. Ну правда, откуда ей бы знать, что он имеет в виду тот ритуал, что провел над ним слуга темной богини. Он имеет в виду, что обстоятельства, сделавшие его моим верным вассалом, слегка своеобразны, скажем так, поспешил я успокоить свою родственницу. Мне пришлось одолеть его в бою для этого, и сделал я это не без помощи некоторых хитростей и толики удачи. Так вот, вернулась она к тому, что говорила. У вас в роду уже 2 потенциальных мага заклятий, вы и ваш ученик. У вас близкие связи со вторым императором, небольшое, но собственное качественное войско, земли, рудники, доходы. Вы и без того растете слишком быстро, но тут вы показали, что вы не просто быстро растете, вы уже, фактически, сильнее любого из присутствующих архимагов за счет устроенного вами ритуала. Вот они и злятся, ищут поводы и предлоги, чтобы сковать вас. Тут ведь, поймите правильно, в основном от великих родов в поход отправились не самые умные или даже сильные, последние среди старейшин своих родов, так что и в действиях своих могут оказаться корявы, но оттого еще более опасны, ибо учудить могут что угодно. Ты вот на последнюю среди старейшин шуйских никак не выглядишь, заметил я. По чести сказать, ты, не считая Федора Шуйского, сильнейшая в нашем роду, кого я видел, к сожалению, не сильнейшая, а четвертая, поправила меня женщина. Но я особый случай, я тут скорее в ссылке, с глаз главы долой. Повздорили мы с ним чутко, княжич, вот и решил твой дядя меня отослать подальше, дабы взор не мозолило. Пора бы уже с Ярославой поговорить всерьез. Разговор назрел давно, но никто из нас не решался его начать. Какую бы она из себя простачку ни строила, она подчеркнуто называет меня княжичем, поддерживает при любой ситуации и вообще ведет себя так, как должна вести себя женщина по отношению к обладающему более высоким статусом в семье мужчине. Намеки делать, говоришь, не умеешь, Ярослава, хотя, с другой стороны, это все делается несколько коряво и неуклюже, ровно в той степени, чтобы я мог поверить, что она действительно не умеет в намеки. Что-то намечается в моем прежнем роду, какой-то явный раскол, иначе я не могу никак понять решение отправить четвертого по силе чародея с глаз долой по слову государеву. Можно было отправить во главе четырех судов, трех эсминцев до крейсера, и кого-то из младших старейшин, старших магистров, ну или в крайнем случае, чтобы повысить статус представителей рода в этом походе, архимага, но из числа тех, что послабее. Их же в роду больше полутора десятков уже, а то и больше, и почти все они значительно уступают этому боевому монстру стихии пламени, что сидит сейчас в простой рубахе и юбке ниже колена, и на которую, кстати, мой Смолов кидает взгляды подозрительно часто. Впрочем, они теперь почти одного статуса, оба архимаги, да оба свободны. Ну да это не мое дело. А вот начавшийся где-то через два стола от нас спор, переросший в нечто большее, уже как раз мое дело, ибо над рухнувшим навзничь отпрыском рода Нарышкиных, лет 25 от роду, стоял злой и раскрасневшийся Петя, ныне носящий одну со мной фамилию, мой ученик, сидящий с прочими, менее значимыми и сильными чародеями, за моим помимо архимагов и одного мага заклятий сидели лишь главы местных родов да самые знатные из предводителей собранного со всей Руси флота. Его усадили пусть и относительно недалеко, но к ребятам и девушкам попроще. Среди них этот монстрик шестого ранга смотрелся странно и даже забавно, сидел-то он с молодежью, среди которых редко кто хотя бы четвертым рангом обладал. Среди его ровесников даже адептов не было почти, сплошные ученики. Мастерам же за его столом было под 25 и более. К счастью, старшие чародеи, в том числе и я, были достаточно трезвы, и уже через десяток секунд вспыхнувшая была драка была прекращена. Петя, как оказалось, сцепился с Черторышским. Он с скотиной сказал, заплетающимся языком начал рассказывать мне Петя, когда я накрыл пространство вокруг нас куполом тишины. «Че что вы, учитель, заонавшийся дурак?» «Так, ухватил я парня за плечо. Сейчас будет больно. Терпи». Парень был пьян. Учитывая его силу и мощь текущего по жилам дара, нажраться вот так вот запросто он не мог. Да и вообще на всех подобных мероприятиях он старался на алкоголь не сильно налегать, еще когда он был лишь учеником, я ему накрепко вбил в голову, что ум на таких мероприятиях нужно держать в трезвости, и с тех пор он ни разу подобного состояния себе не позволял, но с этим разбираться будем чуть погодя, а пока, фиолетовые молнии, разряд, заклятие очищения, чары интоксикации, еще порция фиолетовых молний. В крови моего подопечного плескался явно непростой алкоголь. «А-а-а!» – заорал, выгибаясь дугой, «Петя, терпи, казак, атаманом будешь», – подбодрил я его. Через минуту взгляд парня прояснился. Убедившись, что с ним все более-менее в порядке, я вернулся к прерванному рассказу. «Меня спровоцировали», – тут же заявил пацан. «Учитель, я не мог так напиться, чтобы...» «Да я уж понял, что там кто сказал. Нарышкин начал вас высмеивать». Как мог, четко ответил парень. Я вступился, затем Черторышский предложил тост за примирение и нашу первую большую победу в этом походе, а после этого мне хмель в голову ударил. К тому же этот скот позволил себе вас дураком назвать, вот я и не утерпел. На дуэль то скотину не вызвать, у нас два ранга разницы, вот я и дал ему в морду разок. По-моему, ты дал ему по роже раза три, парень», — хмыкнула Ярослава, а затем глянула на меня. «Ну что я вам говорила, княжич, теперь стараются тебя задеть через твоих людей, и это только первая такая ласточка. Знаешь, племянник», — раздался неожиданно для всех, кроме меня, голос моего дяди, легко прошедшего сквозь мою завесу без спросу. «Мой отец, твой дед, частенько любил сетовать, что аристократия Российской империи подобна своре голодных псов. Мы вечно готовы по малейшему поводу, а частенько и без него вцепиться друг другу в глотки, постоянно деремся друг с другом, постоянно грыземся. И хоть это можно было бы прекратить, будь на то воля императорского и великих родов, но никто этого не делает, ибо именно это поддерживает нас в форме, не дает уподобиться изнеженным аристократам иных держав. Однако это палка о двух концов. В дни мира подобное позволяет держать нас в форме, но в дни войны создает множество проблем. Я так понимаю, ты уже прикинул, как это можно повернуть в свою пользу и намерен испортить празднество? Еще как, дражайший дядюшка, кивнул я, не скрывая усмешку. Ярослава удивленно глянула на меня, но промолчала. Я надеюсь, ты пришел не для того, чтобы запретить мне это. Нет, что ты, зло ухмыльнулся родич. Я предполагал что-то подобное и потому заранее решил, если зачинщиком будешь не ты, то я буду глядеть на происходящее сквозь пальцы, до определенного предела. А если бы им был я, поинтересоваться стоило, то я бы не поглядел, что ты сейчас даже для меня опасен, и всыпал бы по первое число, пожал он плечами. И, глядя на то, что я уже открыл рот для ответа, добавил, на правах старшего родича, а не командира. Ну тут не повозражаешь, определенное право имеет. В общем, Аристарх, я скажу тебе тоже, что и Велизарий сейчас говорит боярам. Пока никто не получил серьезных травм и тем более не погиб, разберитесь здесь и сейчас. Но на помощь мою не рассчитывай, коль решил показывать клыки, то делай это своими силами. Бедный Петя, чтобы все прошло согласно возникшему у меня на ходу плану, ему придется еще немного пострадать. Глава 22. Нарышкин-старший уже шагал к нам с бледным от злости лицом. Традиционная боярская высокая шапка, шуба из шкуры проклятого медведя, что сама по себе могла посоперничать в крепости с зачарованными доспехами, яркий кафтан, боярин словно бы нарочито выпячивал свою принадлежность к обособленному высшему слою аристократии империи. И народ расступался перед ним, в конце концов, помимо своего происхождения, этот чародей шестого ранга был в силах поспорить в бою с местными архимагами. Тысячелетия накопленных родом знаний, методик обучения, разнообразие магических зелий и прочее не могло не сказаться, не зря же неспособность достичь хотя бы четвертого ранга магии в боярских родах считалась позором. И вот этот человек сейчас шел, воплощая в себе благородную ярость и желание поквитаться за избитого родича. Кстати, мимолетный взгляд на юного Нарышкина показал, Петя сил на удар не пожалел. Бедолаге не просто свернули на бок челюсть, он до сих пор полулежал, сплевывая сгустки крови пополам с зубами. Вокруг уже шевелились с целительной магией несколько неравнодушных чародеев, но исцеление шло медленно, прискорбно медленно. А святые отцы, тоже здесь присутствующие, не спешили помогать бедолаге, хотя целительство и было вторым основным направлением их магии, после изгнания нечисти и борьбы с порождениями инфернальных планов бытия. «Я требую немедленной сатисфакции», — заявил этот напыщенный болван, едва подойдя на достаточно близкое расстояние. «Твой ученик, Аристарх, позволил себе поднять руку на моего родича, полагаясь на свое преимущество в магической силе. Так пусть ответит теперь перед равным, таким же старшим магистром, как он». Петя шикнул от такой перспективы. «Нет, парень трусом не был, скорее наоборот. Но драться с боярином, обладающим десятилетиями боевого опыта в качестве боевого мага шестого ранга, чародеем, что сумел сразиться со мной на дуэли пусть не на равных, но близко к тому. Я и Смолов все же сумели вбить здравый смысл в мозги юноши. Он прекрасно понимал, что на фоне почти любого чародея своего ранга он смотрелся слабаком. Да что тут говорить, он даже младшим магистром пробыл всего ничего. А тут эдакое чудовище, что при поддержке своих артефактов и наглотавшись алхимии способна и слабенького архимага прибить, куда ему, молодому пареньку, ребенку еще, в сущности, тягаться. Парню лишь 17, тогда и я требую того же, холодно ответил я уставившемуся на нахохлившегося Петю Нарышкину. Твой родич, Нарышкин, позволил себе оскорбление в мой адрес, за что и получил по роже от моего ученика, что не стал терпеть нападок в адрес своего учителя и главы рода. И как человек, что был оскорблен первым, я требую первую схватку с этим, презрительно кивнул я на все еще неважно выглядящего парня, куском каловой массы, исторгнутая из себя падальщиками. Полный кодекс, бой на смерть, ну или любой иной, я все равно заколю его как свинью. Такого отпора и таких заявлений от меня явно не ждал ни он сам, ни его товарищи. Ну а что ты ожидал, а? Что я начну юлить, ссылаться на какие-то правила, выгораживать ученика, оправдываться? Нет, не спорю, любой молодой 20-летний парень, у которого из жизненного опыта, по их мнению, только бесконечные бои до драки, было только два варианта. Они считали меня подающим надежды и даже несколько неглупым парнем, но неопытным, на чем и хотели сыграть. Вот только моржовый половой орган вам во все лицо, господа хорошие, не будет так. Я не собираюсь потакать вам в попытках случайно прикончить паренька, что обладает потенциалом достичь восьмого ранга, которого вы опасаетесь. Вообще, еще на судилище я отметил, ко мне негативно настроены все боярские рода. Да что там боярские, дворянам я тоже не ко двору, не молодняку, юные аристократы и симпатичные аристократки в целом были настроены восхищенно благожелательно. Вот только кому интересно мнение молодежи, верно, очень мужественно требовать поединка с адептом, ядовито заметил Нарышкин. К тому же, о каких оскорблениях в ваш адрес идет речь? Мой родич просто праздновал нашу общую победу вместе с вашим учеником, а этот юноша, упившись вином, напал на него, и теперь вы еще требуете дуэли с ним, будучи старшим магистром очень смело выступать против магу шестого ранга против адепта, еще смелее выступать старому хрену, который уже больше десятка лет как старший магистр, против 17-летнего парня, парировал я. Твою храбрость, Нарышкин, ведрами черпать можно. Жаль только, я не видел тебя в рядах тех, кто дрался с японским магом заклятий в первых рядах. Если ты так уж хочешь сатисфакции от моего ученика, то на правах его учителя я требую смертный бой против тебя. Один на один, без артефактов и алхимии, без заимствованных сил, ты да я, лицом к лицу. До смерти одного из нас, рискнешь или твоей храбрости хватит лишь на то, чтобы сразиться с 17-летним парнем, который взял ранг меньше двух месяцев назад. Скрип зубов чародея было слышно, казалось, за километров. Он бы в охотку принял вызов от кого угодно, даже от Смолова, и имел бы все шансы победить. Но однажды сразившись со мной при поддержке всех своих артефактов и зелий и проиграв, он прекрасно понимал, в условиях честной схватки я сотру его в порошок тремя ударами максимум. Старшие магистры без козырей в виде артефактов или зелий седьмого ранга, божественной поддержки и прочих прелестей жизни, не были мне противниками. От слова совсем, Нарышкин, здесь и сейчас, был для меня не более чем куском предназначенного для поджарки куском мяса, и прекрасно это понимал. Было бы слишком грубо и несправедливо по отношению к тебе, молодой человек, устраивать схватку между опытным и зрелым боевым магом и тобой, юнцом, слишком уж полагающимся на свои случайные успехи. Я предлагаю следующее, схватка по кодексу стали между моим родичем и твоим учеником, как и положено благородным господам. Согласен ли ты, или решишь уберечь свое своего ученичка?